Псалом 23. Псалом Давида. «Владение Господа — земля и все, что на ней, весь мир и все, кто живет в нем. Он над морями землю воздвиг, водрузил ее над потоками вод. Кто на гору Господню взойдет, кто станет на месте его святом? Тот, чьи руки невинны, кто сердцем чист, не уповал на пустое, не клялся ложно. Вот кого благословит Господь, вознаградит Бог, Спаситель его. Вот племя тех, кто приходит предстать пред Ним, пред лицом Твоим, Бог Иакова». Музыка. «Распахнитесь во всю высь врата, распахнитесь древние двери, пусть Царь Славы войдет. Кто этот Царь Славы? Господь, могучий и сильный, Господь, могучий воитель. Выше станьте врата, распахнитесь древние двери, пусть Царь Славы войдет. Кто этот Царь Славы? Господь воинств — это Царь Славы». Музыка.